Понедельник, 8 апреля. Первое. Дерек Скат. Человек-загадка. Второе. Уэсли Парсонс. Третье. Собиратели купонов. Ну, потому что они, конечно же, вообще никого не бесят в очереди на кассу. Четвертое. Сборщики пожертвований. Несчастный представитель международной амнистии, вечно поджидающий меня на выходе из БУЦ. Ты когда-нибудь свалишь, а? Еще одно доброе утро, мэм, и я отсеку тебе башку твоей же дурацкой папкой. Пятое. Все персонажи реалити-шоу «Джорди Шор», «Золотая молодежь Челси» и «Единственный путь» — это Эссекс. Прекратите прославлять гопоту. Майк Хит вернулся. Бледнее на целую расу и раза в два молчаливее, чем раньше. Я предложила Эй-Джею поспорить, сколько времени пройдет до его следующей попытки самоубийства, на что тот нахмурился и сказал: «Слушай, ну так нельзя. Каждый из нас, как может, сражается на собственном поле боя». Эй-Джей такой хороший человек, что иногда я даже думаю: «Интересно, если разрезать ему живот, не полезет ли оттуда лимонный крем?» В обед мы прошлись по улице в надежде найти в магазине приколов еще что-нибудь, чем можно взбесить Лайнуса. Но нашли только фальшивые выигрышные билеты моментальной лотереи. Не слишком оригинально, но мы все равно одну штуку купили, потому что точно знаем, Лайнус лотерейные билеты любит, хотя никогда об этом не говорит. Ему хочется, чтобы все думали, будто он в шоколаде. А это не так. Я заглядывала в его выписки из банковских счетов. В библиотеке ни слуху, ни духу от нашего общего друга Дерека Скадда. Я пока не теряю надежды, но заезжала уже несколько раз, и все без толку. Возможно, на днях придется взять отгул и разбить рядом с библиотекой фанатский лагерь. «В общем, Клавдия велела мне держаться от тебя подальше», сказала я Эй-Джею, когда он приладился к моему темпу. «Сказала, что мне не следует тебя поощрять». «Что?» — закричал он. «Да какое она имеет право?» «О, да что же она везде лезет, эта тетка? Я ведь просил ее не вмешиваться». «Просто она тебя оберегает, ведь ты живешь у нее в доме. А значит, должен играть по ее правилам. Ага, понятно. Еще 2 месяца, и я валю отсюда. Все, хватит. То одно, то другое. То эта хрень с приемным ребенком. Я от нее скоро сам крышей двинусь». «С каким еще приемным ребенком?» «Ну, она пытается усыновить ребенка из Китая. Увидела его где-то в интернете, не знаю. Мне про это даже слышать жутко». «Ого, я не знала». «Не говори ей, что я тебе рассказал. Она хочет, чтобы никто не знал». «Но вообще да. Все остальное она уже перепробовала. С местной суррогатной матерью сделка сорвалась, а потом какая-то женщина из России кинула ее на несколько тысяч фунтов. Дома она только об этом и говорит. Это просто клиника. Жду не дождусь поскорее отсюда убраться». «И куда ты поедешь?» «На север. У меня виза продлена еще на несколько месяцев, так что я могу съездить повидаться с друзьями в Манчестере и Ливерпуле, а потом, наверное, рвану в Шотландию. Может, на островах тоже побываю». «Круто. Ну и к другим новостям. Говорят, я тебе нравлюсь», — сказала я. Он не ответил, только вроде как откашлялся и сделал вид, что крайне заинтересован объявлением об ипотечном кредите с ежемесячной выплатой только начисленных процентов в витрине жилищно-строительной компании. «Знаешь, ты мне тоже нравишься», — приободрила я его. По-прежнему не глядя на меня, он шаркнул ногой по асфальту и кивнул. «Но твоя тетя Клавдия говорит, нам следует держаться друг от друга подальше, так что...» «Видимо, лучше следовать ее правилам, да?» Я улыбнулась, и он, наконец, поймал мой взгляд. И тогда мы оба начали хохотать неудержимо, как 2 маленьких ребенка. Я позвонила в хоспис. Предложила им забрать мебель из дома мамы и папы. Они приедут в конце месяца и увезут то немногое, что еще остается от моего детства. Представляю, как весело будет за этим наблюдать. Кровать, на которой были зачаты мы с Серин. Гардероб, в котором все эти годы висели наши разнообразные прикиды. Холодильник со всеми нашими магнитиками и школьными наклейками «Молодец». Все это запихнут в фургон, накроют грубыми чехлами от пыли и повезут в неведомые края. Лане понравилось печенье Райс Криспи. Она опять плакала. «Ри, ты такой хороший человек!» «Лана, да это же всего лишь печенье. Я потратила не больше 5 минут». «Нет, серьезно. Это так много значит для меня». «Но мы ведь подруги, разве нет?» «Да, конечно». Она сочинила какую-то безумную историю о своем бывшем парне, который требует отдать ему их общих котов. И они теперь бесконечно из-за этого спорят. Вот почему она плакала. Вот почему опять ходила к психотерапевту. «Ох ты ж, боже ж мой! Бедняжечка просто по швам расползается. Представляю, как легко будет разорвать ее на 2 половинки».